Дедя цитировал довольно часто стишок Пушкина про князя Дундука. Я его воспринимала как детский. Отчего же? Почему же Дундуку такая честь? Отчего он заседает? И тут дедя торжествующе завершал: «Потому что хона есть». Слово «хона» я быстро поняла. На улице огольцы, то есть шпана, ругались приблизительно так же. Вава, моя тетка, потом открыла мне секрет этого кода, то есть языка придворных. Список согласных там делился пополам, и первая буква менялась на последнюю и так далее. Ж на Х и обратно, Г на Ч, Н на П. Известное ругательство звучало бы как «жуй», то есть «и-ци-па жуй» — нечто китайское. Поэтому все их тревоги, все страхи за меня я понимала. Все намерения, предвидения, все горькие слова слышала. Но мне это было нипочем. Я в эти дела не вникала, им не верила. Моя задача была уйти на улицу. Так я все летние месяцы войны и прожила. Носилась по городу, просила милостыню, косила под сиротку. Нет ни мамы, ни папы. Помогите. Большой театр. Однажды я даже проникла на балкон, видимо, осветительский, оперного театра. Вход туда был снаружи по железной лестнице. Я кружила под стенами оперы, поскольку войти в театр не удалось. Огни сияли, публика валила, сладкая музыка слышалась, и тепло было внутри. И вдруг я заметила вдали от входа, за углом, крутую металлическую лестницу. Она уходила под небеса, на высоту примерно 5 этажей. Уже темнело, висели низкие тучи, накрапывало. Я полезла вверх руками и босыми ногами по мокрым железным ступенькам, жутко боясь смотреть вниз. Вскарабкалась, поскреблась, изобразила сиротку. Страх возвращаться по этой крутой лестнице вниз, в пропасть, придал моему голосу, видимо, настоящее отчаяние. Я исполнила весь текст «Детей нищих» про то, что «папе нету, маме нету, разрешить войти». Ну, пожалуйста, но умоляю вас, смилуйтесь, будьте любезны, мне так холодно. Так хочется музыку послушать, ну, пустите хоть на 5 минуточек. Ветер действительно свистал, ноги заледенели на железе, и вдруг дверь открылась в тепло, тьму, загремели праздничные звуки оркестра. Добрая тетя пустила. Я оказалась на балкончике у осветительницы, около раскаленных, воняющих краской софитов, а внизу рукой подать было что-то волшебное, цветное, яркое, какой-то дворец в искусственном саду среди нарисованных деревьев, и на нем тоже имелся балкон, чуть пониже моего. И буквально в нескольких метрах от меня стояла розовая дама и нежным голосом пела: «Милый друг мой, я слушаю вас». В тот вечер я прослушала севильского цирюльника Россини в исполнении эвакуированного Большого театра. На следующий вечер я полезла вверх снова, скреблась, замерзла в своем сарафанчике, выла, но мне уже не открыли. Как побитая собака, я поплелась домой. Там хоть было тепло. На всю жизнь я запомнила этот кусочек из дуэта Розины и Альмавивы. В дальнейшем, когда я возвращалась, тетя и бабушка делали вид, что все в порядке. Они уже не расспрашивали меня, но я продолжала им рассказывать свои байки, как меня украли. Видимо, баба и Вава были счастливы, что я вообще есть на свете, и не рисковали выводить меня на чистую воду.